Утверждение о том, что лень – двигатель прогресса, Настя Каменская считала абсолютно справедливым. Более способные и талантливые, из нежелания заниматься тяжелым физическим трудом, придумывали различные механизмы и приборы. Менее способные, к которым Настя причисляла и себя, от лени становились изобретательными. Ехать в Чехов на электричке ей не хотелось категорически, поэтому вместо того, чтобы смириться и честно выполнять указания следователя, она стала придумывать, чем бы ей заинтересовать Стасова, чтобы выторговать у него поездку в Подмосковье на машине. И, как ни странно, придумала. «Влад, мне нужно ехать в архив суда, смотреть кое-какие дела. Я подумала, что тебя может заинтересовать дело Дусюкова. Хочешь, я посмотрю для тебя все, что надо?» Ничего не подозревающий Стасов купился на это предложение сразу и принялся перечислять вопросы, ответы на которые ему хотелось получить из материалов дела. Главное, свидетели, которые по тем или иным причинам не были вызваны в суд или были вызваны, но не явились. Короче, те, чьих фамилий нет в приговоре. Старательно перечислял он. Потом результаты всяческих проверок самого Дусюкова, куда посылались запросы и какие были ответы. Настя все записала, а под конец стала забрасывать удочку. «Я собиралась в архив завтра, во второй половине дня, но боюсь, что придется отложить». «Почему?» «Мне нужно с утра ехать в Чехов. Это займет много времени». «Наживка сработала». И уже через 5 минут она договорилась со Стасовым о том, что в 9 утра он за ней заедет. «Слушай, тебе кто-нибудь говорил, что ты — существо абсолютно бессовестное?» — спросил ее муж. «Ты первый. Гордись этим обстоятельством», — улыбнулась Настя. «Все твои фокусы сшиты белыми нитками. Это для тебя». «Потому что ты меня за много лет изучил, а Стасову в самый раз». «Асенька, но это неприлично! Почему ты мне не сказала, какая у тебя проблема? Я бы тебя отвез». Она подошла к мужу, сидевшему на диване у телевизора, обняла его и прижалась щекой к его рыжим растрепанным волосам. «Потому что я не хочу, чтобы ты меня возил. Знаешь, одну из заповедей нашей работы — не втягивать в нее близких». «А что, поездка предстоит опасная?» — забеспокоился Алексей. «Что ты, солнышко, самое обычное. Найти поликлинику и роддом, изъять там медицинские карты. Стрельбы и погони не предвидится». «Тогда почему же ты не хочешь, чтобы я поехал с тобой?» «Потому что я не хочу, чтобы во время работы тебя видели вместе со мной. Я 100 раз тебе говорила, наши близкие — это наше самое уязвимое место. Одно дело, когда мы с тобой в театр идем, и совсем другое, когда я выполняю задания в твоем обществе. Люди, заинтересованные, могут подумать, что ты в курсе моих служебных дел, и попытаться что-нибудь у тебя выведать. Или начнут тебя запугивать, или еще какую-нибудь пакость придумают. Нет, Лешенька, мне этой головной боли не надо. Я спокойно поеду со Стасовым, за него я не боюсь, он в 10 раз сильнее и опытнее меня. Но ты могла бы просто взять машину, если не хочешь, чтобы я тебя возил, — не сдавался Алексей. Зачем тебе затруднять Стасова? Лешек, ты же знаешь, я терпеть не могу водить машину, я ее боюсь. И потом она может сломаться, что я тогда буду делать? А машина Стасова, конечно, не ломается, она у него заговоренная. — съехидничал муж. — Если у него машина сломается, то, во-первых, он ее починит, потому что он мужчина и знает, как это делать. А во-вторых, я всегда могу сесть на электричку и вернуться в Москву. А если я буду за рулем твоей машины, то не смогу ее бросить и буду там торчать, как привязанная. — А Стасова, значит, бросишь? — Брошу. Не колеблясь, ответила она. — Стасов взрослый самостоятельный мужик, а машина маленькая и глупая. Ее нельзя одну оставлять. Ее же обязательно украдут. — Да ну тебя, Аська! — рассмеялся Леша. — Тебя не переспоришь. У тебя на все есть ответ. — Если бы! — задумчиво ответила она. — Если бы у меня на все был ответ, я бы уже стала лучшим сыщиком мира. Рано утром Стасов отвез Лилю в школу и поехал на Щелковское шоссе, где жила Настя Каменская. У подъезда вместо Насти стоял ее муж, который заявил, что никуда их не отпустит без горячего завтрака. Стасов не возражал, ему очень нравился Алексей, и чашка кофе вовсе не казалась лишней. В Чехов они приехали к 11 часам, довольно быстро нашли детскую поликлинику, но к их разочарованию выяснилось, что карты 20-летней давности может найти в архиве только один человек, который придет не раньше, чем через час. Она на пенсии, объяснили им в регистратуре, работает не полный день на полставки. Сегодня как раз с часу до 5. А роддом у вас где? Через 3 квартала. Они отправились в роддом. Поднявшись на 2-й этаж, где был кабинет главврача, Стасов уселся на мягкий кожаный диванчик и вытянул длинные ноги с намерением почитать газету, пока Настя будет общаться с медицинским начальством. К сожалению, оказалось, что газету он забыл в машине, и Стасов принялся привычно шарить глазами по стенкам в поисках чего-нибудь, за что можно было уцепиться глазами. Стенгазета, наглядная агитация или объявление для членов профсоюза. В дальнем углу коридора он заметил стенд с фотографиями и подошел поближе. Под крупной надписью «Наши ветераны» разместились портреты врачей, медсестер, нянечек, административных работников. Пробегая глазами по незнакомым лицам, Стасов вздрогнул. С фотопортрета прямо на него смотрело лицо Владимира Петровича Пригарина.